Потёмкинские деревни. Саксонский дипломант Георг Гельбиг, который по делам службы находился в Петербурге при дворе Екатерины II, в 1787 году вместе с императрицей отправился в путешествие в далекий Крым. По возвращении он анонимно написал статью в немецком журнале «Минерва», в которой сообщил, что виденные им в пути селения были якобы только намалеваны на досках. Эти нарисованные деревни построены князем Потемкиным. С того времени сложилось устойчивое выражение «потемкинские деревни» в значении показухи, очковтирательства. Но неужели Екатерина и сопровождавшие ее лица были настолько глупы, что не заметили обмана? Саксонский дипломат не любил Россию. Ему не нравилось житье в ней, ее обычаи и порядки. Его отнюдь не приводило в восторг сближение России с Западом. И раздражало, что эта мужицкая страна за короткий срок сумела победить Турцию, завоевала огромные территории на юге, вышла к морю и успела построить там военный флот. Необразованная держава могла угрожать просвещенной Европе. А кто такой Потемкин? Да он никто иной, как князь тьмы, казнократ, мздоимец, лжец, который создал декорации на пути следования императорских карет. В статье Гельбиг писал также о том, что, по его наблюдениям, во время поездки императрицы, жители одной из деревень и их скот перегоняли к другой, чтобы показать ехавшими, что деревни обитаемы. У жителей есть мясо, молоко, средства к существованию. Гельбиг запустил в международный оборот миф о потемкинских деревнях. И этот миф с его подачи стал трактоваться как реальность. В вышедшей затем книге-памфлете «Потемкин Таврический» в русском переводе ее название «Пансалвин, князь тьмы». Гельбиг живописал свои впечатления, чем позднее вызвал большое недовольство в России. На самом деле все было совершенно не так. Поездку в Крым императрица и ее фаворит князь Григорий Потемкин запланировали еще в 1780 году. Екатерине очень хотелось посмотреть новые земли, особенно Малороссию, Тавриду, Крым. Она мечтала увидеть Черное море, кипарисы, подышать воздухом олеандров. Князь Потемкин рассказывал о прекрасном теплом климате, о растущих в изобилии плодовых деревьях, фруктах, ягодах. Он поделился своими обширными планами по преобразованию этого края, строительстве новых городов, поселений, крепостей для защиты от набегов турок. Екатерина II с ним согласилась, выделилось средства, и Потемкин приступил к работам. Он был неуемной личностью, хватался за многое, не все у него получалось так, как хотелось, но все же он сумел заложить несколько городов, которые развивались по плану и наполнялись приезжими. В 1785 году на юг отправился граф Кирилл Разумовский, последний украинский гетман. Он посетил Херсон, основанный Потемкиным в 1778 году, осмотрел крепость и верфь, затем посетил военное укрепление, будущий город Николаев, основанное также Потемкиным в 1784 году, которое должно было стать мощной морской и кораблестроительной базой русского флота. Побывал он также в Екатеринославле, на Днепре, ныне Днепропетровск, Украина. Этот город, по замыслу императрицы, должен был стать третьей столицей Российской империи. Разумовский отмечал, что эти города удивляют своим лепоустройством. На месте прежней пустыни через каждые 20-30 верст появлялись новые деревни. Потемкин, уловив желание своей повелительницы, старался сделать Екатеринослав не просто губернским городом, но похожим на столичную метрополию. Он запланировал возвести там университет, построить консерваторию, наладить работу десятков фабрик. Он агитировал людей ехать туда, осваивать новые земли. И люди ехали и осваивали. В конце 1786 года Екатерина выразила, наконец, пожелание отправиться в поездку летом следующего года. Потемкину пришлось торопиться. Ему хотелось поразить императрицу разными свершениями на юге. Он много сил отдал укреплению Черноморского флота, создал поселение укрепления для русской армии. На места отправлялись военные и служилые люди, создавались новые поселки, деревни. Осенью 1786 года Потемкин разработал примерный маршрут поездки из Петербурга на Смоленск, от него на Чернигов и Киев, затем Екатеринослав, Херсон, Бахчисарай, Севастополь, Судак, Феодосия, Мариуполь, Таганрог, Азов, Белгород, Курск, Орел, Тула, Москва и далее на Санкт-Петербург. Всего расстояние примерно 5657 верст, около 6000 километров. Из них по воде 446 верст, в том числе по Днепру. Тогда же князь отдал приказ полкам русской армии расположиться в местах маршрута путешествия императрицы и приглашенных гостей, тем самым обеспечивая безопасность передвижения императорской экспедиции и имея на местах солдат для выполнения отдельных подготовительных работ. Только возле Киева сосредоточилась армия под командованием Румянцева числом 100 тысяч. 2 января 1787 года из Петербурга двинулся императорский поезд. 14 карет, запряженных множеством лошадей, 124 саней с кибитками и 40 запасных саней. Всего пассажиров, включая свиту, 3000 человек. Впереди ехали рослые казаки. Сопровождала поезд конная гвардия. Сама императрица сидела в карете, рассчитанной на 12 персон, которую тянули 40 лошадей. Среди ее высоких иностранных гостей был инкогнито австрийский император Иосиф II, личный друг русской императрицы и ее союзник. Ехал там также и саксонский дипломат Георг Гельбиг. По мере приближения к югу по дороге стали появляться небольшие деревни, чисто одетые крестьяне, рядом мирно пасшийся скот. Потемкин, конечно, постарался. Он показывал высоким гостям все только самое лучшее, поэтому заранее проехал по всему маршруту следования, приказал починить дома, покрасить фасады, украсить гирляндами, переодеть крестьян в новое платье и просил всех улыбаться и махать платочками. Но никаких лубочных построений в пути не было. Это отметили бы иностранцы, которые выходили из карет, чтобы размять ноги и отдохнуть. До Крыма императорский поезд добрался в самом конце мая. Специально к его прибытию в Старом Крыму был построен небольшой дворец. Екатерину и сопровождавших ее лиц встречал таврический полк, который отдал ей честь и преклонил перед ней свои штандарты. Весь вечер играли трубы, били литавры. После салюта и музыки императрицу пригласили пить чай в специальном павильоне, построенном в восточном стиле с фонтаном. Австрийский император не мог сдержать своих эмоций при виде таких новшеств. «Господин приказывает, рабы выполняют», — завистливо заметил он. «Екатерина может потратить столько, сколько пожелает. Мы нищие. Ни в Германии, ни во Франции никто не может себе позволить того, что делается здесь русскими». Иосиф отразил потаенное настроение многих европейских монархов, завидовавших России, сумевшей приобрести столь важные территории, увеличив тем самым свое могущество и политический вес. Особенно Екатерину и ее гостей поразил вид города-гавани Херсона, где цвели виноградники, можно было попробовать виноградного вина. Еще больше восхитил их белый и чистый Севастополь, в бухте которого специально для гостей плавала парусная эскадра, 15 больших и 20 малых судов. Это было наглядное доказательство того, что Потемкин заботился о развитии морского флота, по-настоящему взялся за преобразование края. После осмотра Крыма многие дипломаты уехали к себе домой, чтобы рассказать об увиденном. Князь Потемкин довез императрицу до Харькова, где ему надлежало с ней расстаться. При прощании императрица выразила ему благодарность за содеянное и наградила его титулом «Князь Таврический». Екатерина прибыла в Санкт-Петербург 11 июля 1787 года. В общей сложности в поездке она находилась 6,5 месяца. Ни один из сопровождавших русскую императрицу иностранных гостей не высказал своего неудовольствия. Всех интересовали вопросы – не захочет ли императрица поделиться таким обилием земли и не нуждается ли она в притоке рабочей силы с Запада? Екатерина многое хотела и многое планировала, но политическая ситуация неожиданно изменилась, увы, не в лучшую сторону. Турции, точнее Османской империи, ее правителям абсолютно не понравилось такое обустройство в России на юге. Правители Турции жаждали вернуть себе земли, которые отошли к России после русско-турецкой войны 1768-1774 годов, в том числе и Крым. И вот тут-то австрийский император Иосиф II вспомнил о былом гостеприимстве Екатерины и встал на ее сторону. Роль полководца взял на себя Потемкин. В тот же 1787 год ему пришлось собирать войска теперь на отпор врагу, на изгнание его с завоеванных с таким трудом территорий. Война закончилась в 1792 году победой России и заключением Ясского мира. Заметную роль в победе сыграли созданные Потемкиным новые деревни и города: Херсон, Николаев, Севастополь, Екатеринослав.